стуку в дверь и застывшим лицам, старым и молодым. Миссис Райдл и жена Картера, и Элис Брайс. Но все они были словно где-то далеко-далеко, хотя и толпились в маленькой комнатке, и слова их долетали до нее точно из глубины длинного туннеля. «Пойдем с нами. Ты не должна оставаться здесь. У тебя шок. Ты сама не понимаешь, что делаешь. Это не годится, быть в такую минуту совсем одной. Бену это пришлось бы не по душе». Ее приводило в ужас, что они могли подумать, будто лучше ее знают, что пришлось бы по душе Бену. Ей хотелось сказать им, чтобы они не поминали его имени вовсе. И вместе с тем она чувствовала, все это не имеет значения, потому что у нее есть Бен, и он теперь принадлежит ей одной и недостижим для других. «Я останусь здесь. Мне ничего не нужно. Прошу вас». Она не двинулась со своего стула у очага. Поттер уже давно ушел. «Мне ничего не нужно». Это измучило ее. Это было так, словно она старалась втолковать что-то глухому или сумасшедшему. Элис Брайс сидела у стола, отворотясь от Рут. Элис почти такая же высокая, как Бен, и похожая на него чертами лица, но не цветом волос и глаз. И другая по всем повадкам, да и в сущности совсем не та, какой хотела казаться. «Гордячка», так говорили они всегда о Рут. Но на самом деле это Элис была гордячкой, гордилась своей красотой и грацией и манерами, которая привела и Дора Брайс, заставив ее вообразить о себе невесть что. «Ты станешь тем, чем не суждено было стать мне. Я живу не для того, чтобы увидеть, как ты понапрасну потратишь свою жизнь на человека без будущего и загубишь ее в такой дыре, как эта. Без настоящего достатка, не получив возможности стать тем, чем ты могла бы стать. Нет, прозябать в ничтожестве — это не для тебя». На Элис было темно-синее платье с высоким воротником, и оно шло к ней, выгодно оттеняя цвет ее волос и ослепительную кожу. Каждый лишний грош в Фослейн тратился на туалеты для Элис. «Ступайте домой», — сказала Рут. «Ступайте домой». Ей хотелось только одного — остаться наедине с живым, острым ощущением близости Бена. А все эти люди здесь отгораживали его от нее, заслоняли его. Маму пришлось уложить в постель, пригласить доктора, чтобы он дал ей какое-нибудь снотворное. Она не могла прийти сюда со мной. «Да, конечно. Ты совсем не думаешь о нас, о том, каково нам. Он принадлежал не одной тебе. А что было с мамой, когда они пришли и сказали ей? Это ты можешь понять?» Рут встала и ушла на кухню, и увидела, что взошла луна, и ее блики играют на розовом кварце, который все еще лежал там, где положил его Бен, на кухонном столе. И что-то, казалось, исходило от этого камня. Его красота излучала что-то. И это помогло ей, пока она глядела на него, снова взять себя в руки и простить Элис слова, которые та произнесла. Ей хотелось остаться одной в этой холодной, притихшей кухне. Находясь здесь, она не ощущала так своего отъединения от всего, и хотя ни на минуту не забывала о том, что Бен мертв, вместе с тем чувствовала, что он тут, рядом с ней, и это заслоняло собой все. И она не испытывала ни страха, ни дурноты, ни отупения. Все в мире стало на свои места. Часы продолжали отсчитывать секунды. А они все там думали, что она еще не осознала всего до конца. Ждали, что она снова завизжит и потеряет себя, и окажется в плену их забот. «Ты ненормальная!» Это сказала Элис, сестра Бена, из другой комнаты. Элис, которая, конечно, никак не могла знать, что сегодня, за один единственный день, Рут переменилась. Впрочем, это началось еще с той минуты, когда в Тефтоне она купила кусок кварца, и потом, возвращаясь домой, поднялась на холм, и ей в лучах солнца открылся новый мир, и все сложилось в единый сияющий.